Бёнчхольхан. Инфократия. Истина и свобода в цифровую эпоху. Текст читает Игорь Гмыза. Коммуницировать до смерти. С тех пор, как немецкий философ корейского происхождения Бёнчхольхан приобрел мировую известность, прошло не так уж и много времени. Фактически, в 2025 году мы можем отпраздновать своеобразный десятилетний юбилей мировой славы Бёнчхольхана. Его первая книга на английском появилась в 2015 году. «Общество выгорания», напомню, что в английской версии «Общество усталости» появилась еще одна глава «Общество выгорания», стала водоразделом в жизни. Благодаря ей мыслитель приобрел статус мировой знаменитости и, в сущности, в творчестве Хана. После успеха «Общества выгорания» на английском, если брать в расчет только этот язык, стали выходить другие книги Бёнчхольхана. Многие из них были написаны за несколько лет до того, как были переведены. Поразительным образом его переводные книги оказались слишком актуальны для множества стран. Это говорит о том, что Хан писал как пророк, на опережение. Например, что касается его текста «Вроя», на немецком «Вроя» 2013 год вышел после «Общества усталости» 2010, а на английском — только в 2017 году. Между английскими переводами «Общество выгорания» 2015 и «Вроя» 2017 на английском появились еще две книги Хана — «Прозрачное общество» 2015 и «Агония Эроса» 2017. На немецком обе появились в 2012 году. Тем самым на 2017 год «Вроя» стал самой свежей работой Хана на английском языке. В 2013 году Хан, будучи пророком актуальных социальных проблем, сместил фокус своего анализа с общества как такового на цифровую коммуникацию. Сперва появилась его цифровая рациональность и конец коммуникативной деятельности, а затем, в том же году, названное выше «Вроя». Как отмечают авторы первой монографии, посвященной исследованию социальной философии Бёнчхольхана, начиная с книги «Вроя», которая знаменует поворот в его мышлении в сторону медиа-исследований, в его культурной теории теперь отражалось более или менее постоянное внимание к явлениям, связанным с цифровыми технологиями коммуникации. При этом медиа как таковыми Хан заинтересовался гораздо раньше. Так, начиная с его книги «Что такое власть?», оригинал 2005 год, английский перевод 2018, в его творчестве постоянно возрастал интерес к тому, как медиа и технологии влияют на человеческое восприятие и взаимодействие, а также к тому, как динамика между технологиями и сознанием организует многое из того, что нами принимается за реальность. После «Вроя» важнейшими книгами Бёнчхольхана о медиа стали «Психополитика», оригинал 2014 год, «Изгнание другого», оригинал 2016 год, а самое главное — «Не вещи» и «Инфократии». Две последние совсем свежие работы. На немецком языке обе вышли в 2021 году, а на английском — в 2022. И вот в 2025 году «Инфократия» выходит на русском языке. Ее значение для тех, кто уже познакомился с творчеством Хана, заключается в том, что в этой книге философ предстает перед нами в новом амплуа. Если предшествующие работы Хана философские, и в каждой из них свой акцент, эстетика, онтология, политическая и социальная философия и прочее, то инфократия, как отмечалось выше, полноценная работа по философии медиа. Кроме того, что в оригинале она появилась недавно, а значит наиболее актуальна, поскольку учитывает изменения в коммуникации с 2013 года, когда в творчестве Хана наметился поворот к медиа. Также в ней раскрываются темы, обозначенные философом в 2013 году. Например, конец коммуникативного действия, цифровая рациональность и цифровая демократия. Таким образом, если иметь в виду, что Хан часто воспроизводит основные тезисы своей философии в разных книгах, то эта работа особенно оригинальна, так как не только повествует об информации и ее значении в современных обществах, но и в плане используемого теоретического материала. Итак, с точки зрения Хана, информация, а не средство производства, как то было в индустриальных обществах, позволяет прогнозировать поведение людей и тем самым управлять ими. Поэтому современное общество существует в режиме, который называется информационным. В нем эксплуатируется именно коммуникация, а не сами люди. Как пишут исследователи творчества философа, вместо того, чтобы дисциплинировать тела, формы оцифрованной сетевой интерактивности используют в качестве своего объекта мысли, потребности и желания, вмешиваясь в сами психические процессы и обеспечивая более эффективную систему правления, которую Хан называет психополитикой. В очередной раз, отпуская шпильку в адрес Мишеля Фуко, который не заметил наступления информационного режима, Хан пишет, что в таком режиме уже нет биополитики, потому что информацию интересуют не тела, но психика. Так биополитика вытесняется психополитикой. Если дисциплинарный режим, проводя биополитику, опирался на демографическую информацию, то информационный режим опирается на информацию психографическую. Психополитика предполагает иллюзию свободы. Пока вы, проводя время в интернете, думаете, что предоставлены сами себе, ваше поведение прогнозируется и управляется посредством информационного надзора. Господство достигает завершения в тот момент, когда свобода и надзор становятся одним целым. В свою очередь, информационный капитализм, иллюстрацию которого мы могли увидеть, например, в сериале «Наследники», испытывает влияние информационного режима и превращается в надзорный капитализм. Последний был описан и изобличен современной социальной мыслительницей Шошаной Зубов. Она не единственная, кто писал по теме, но именно благодаря ей концепция получила особое звучание. Бёнчхоль Хан не работает с этим понятием, но упоминает его и сочувственно, хотя и между делом, цитирует книгу Шошаны Зубов «Эпоха надзорного капитализма». Но это не все. Воплощением информационного режима становится та самая инфократия, заглавный для всей книги концепт. Я уже писал ранее о том, что мысль Бёнчхоль Хана находит любопытные параллели с другими авторами, тексты которых выходят в проекте «Лёд». Так, опубликованные в рамках этого проекта «Фабрика счастливых граждан» Евы Илус и Эдгара Кабанаса в одном из первых оригинальных изданий называлось «Счастьекратия». Мы видим, как все более усложняющаяся социальная жизнь, а также внутренняя жизнь индивидов порождает все новые феномены и новые виды власти, кратии, которые требуют своего языка описания. В целом, например, в совокупности счастьекратия и инфократия помогают нам лучше понять, как функционирует современное общество, где счастье становится основным смыслом жизни, а информация, существующая в цифровом мире за счет мнимой свободы, порабощает индивидов. К слову, критика счастья, предложенная и Лус, и Кабаносом, завязана на критике позитивной психологии, а Бёнчхольхан, в свою очередь, не устает изобличать современное общество позитивности или позитивное общество. Но не суть. Что такое эта инфократия? Основная философская стратегема Бёнчхольхана состоит в том, что при формулировании основных тезисов он отталкивается от популярных концепций социальных мыслителей. Когда это возможно, он продолжает мысль, развивая ее, а когда невозможно, делает очень важное. Если некогда известная и рабочая объяснительная модель того или иного феномена или общества в целом ныне плохо справляется со своей главной задачей или в принципе устарела, Хан честно объявляет это. Ярко демонстрируя, что концепция, например, дисциплинарного общества Мишеля Фуко утратила свою фертильную силу, Хан сообщает, что наступила пора чего-то нового. Но, как я и сказал, если какие-то концепты философ упраздняет и списывает в утиль, при этом используя их в своих целях, то какие-то развивает. Так, в 1984 году медиатеоретик и даже уже медиаэколог Нил Постман, рассуждая о юбилее книги 1984 Джорджа Орвелла, признал, что реальность оказалась такова, что люди в 1984 году жили не в мире 1984, но в мире другой, не менее популярной антиутопии, в дивном новом мире Олдоса Хаксли. В 1985 году этот тезис Постман развил в своей самой известной книге с ярким названием «Мы развлекаемся до смерти». Книга, как сформулировал сам Постман, была о возможности того, что прав был Хаксли, а не Орвелл. Спустя 30 лет ученик Нила Постмана Лэнс Стрейт издал книгу «Мы восхищаемся до смерти», пересматривая новый дивный мир Нила Постмана, в который развивал идеи учителя. Впрочем, название текста Постмана не обыгрывал только ленивый. А Бёнчхольхан, как известно, не ленивый, и подтверждение тому — огромное количество, пусть небольших, но все-таки насыщенных мыслями книг. Итак, в концепции инфократии Бёнчхольхан отталкивается от тезиса Нила Постмана. Постман критиковал влияние телевидения на социальный дискурс в Америке. Он утверждал, что из-за доминирования на телевидении развлекательного контента по-настоящему серьезные проблемы в обществе замалчиваются, тем самым подрываются основы демократической культуры. Хан, не критикуя, пересказывает наиболее яркие мысли Нила Постмана, включая тезис о правоте Хаксли, а не Орвелла. Удачная цитата из Постмана про то, что в 1984-м людей контролируют, причиняя боль, а в дивном новом мире их контролируют, доставляя наслаждение, позволяет Хану сделать ссылку на другой свой концепт — паллиативное общество, то есть такое, которое боится боли. В таком обществе политика становится тоже паллиативной, а такая политика, увы, не способна на радикальные реформы. Но мы рискуем слишком уклониться от основной темы. Собственно, в 1985 году демократия превратилась в телекратию и медиакратию. Тогда все было развлечением, включая даже выборы президента, и политика была заменена энтертейнментом. Однако теперь, спустя 40 лет после диагноза Нила Постмана, на смену телеэкрану пришел новый экран — тачскрин. Хан громогласно заявляет: «Смартфон — новый медиум подчинения». С точки зрения Хана, при информационном режиме люди перестали быть пассивными зрителями, как то было десятилетия назад. В 1985 году люди, утратив способность суждения, были незрелыми. В 2025 году изменилась форма порабощения индивидов, но последние, по своей сути, не изменились. Без перерыва производя и потребляя информацию, усыпленные коммуникации, люди, лишенные возможности суждения, остаются такими же незрелыми. Но, к сожалению, эти люди — это мы с вами. И сегодня нам некогда остановиться и подумать, потому что, как это формулирует сам Бёнчхоль Хан, мы коммуницируем до смерти. Чтобы не было недопонимания, поясним. Как в 2013 году, так и в 2021 Хан громко заявлял о конце коммуникативной деятельности. Разумеется, опираясь на теорию Юргена Хабермаса, он подчеркивал, что коммуникативная деятельность предполагает ориентацию в дискурсе на факты, и потому притязание на истину в диалоге именно что дискурсивны. Коммуникативная деятельность в цифровом мире подошла к концу или находится в кризисе, потому что теперь цифровые племена ориентируются на идентичность и принадлежность. Чтобы описать этот феномен, Хан обращается за помощью концепции стены фильтров или Паризера, а не на знание. И потому притязания цифровых племен на истину абсолютны, но не дискурсивны. При таком раскладе коммуникация, лишенная рациональности, превращается в свою выхолощенную версию, буквально в пародию. Никто никого не слышит в постоянной коммуникации. Следуя за метафорами Хана, мы могли также сказать «в рое», которое продлится до смерти каждого из ее участников, отстаивающих свою дорогую и любимую идентичность. Так что в инфократии нет места дискурсу, а место аргументов занимают алгоритмы. Нам осталось сделать последний шаг в реконструкции логики концепции инфократии Бёнчхоль Хана. Он называет инфократию также цифровой постдемократией. Почему демократия именно пост? Дело в том, что теперь, вообще не обращая внимания на идеологию, обществом управляют программисты, у которых есть очень большие данные, big data. Противников коммуникативной деятельности и фанатов информации Хан пренебрежительно называет датаистами. Сегодня они главный субъект инфократии. Некогда основой для принятия решений, важных для всего общества, был политический дискурс. Теперь это большие данные и искусственный интеллект. Место коммуникативной рациональности занимает рациональность цифровая. А место коммуникативной деятельности, в понимании Хабермаса, занимает рациональность больших данных. Зачем диалог, если у нас есть большое количество самых разных данных? Но, как полагает Хан, информация, оторванная от реальности, начинает вращаться в пространстве цифровой гиперреальности. Это не ведет ни к чему хорошему. Фактичность, на которую ранее ориентировались в нормальном, от слова «норма» дискурсе, исчезает, а вместе с ней исчезает и наш общий мир, старый, а не дивный новый. Заканчивает Бёнчхоль Хан книгу на грустной ноте, и, возможно, не так удачно, как мог бы. От довольно хлесткой критики инфократии он приходит к меланхолическим вздохам по утраченной истине. Он противопоставляет истину и информацию. Если первая создает кучу бессмысленного мусора, то вторая освобождена от этого порока, поскольку нарративна. Но, как мы помним, нарратив сегодня тоже находится в кризисе. Кризис нарратива приводит нас к смысловой пустоте, которая заполняется теориями заговора и микронарративами, становящимися спасительным якорем для тех, кто в современных обществах ищет хоть какой-то смысл. Предлагает ли хан хоть какое-то решение сформулированной проблемы? Нет. И хотя «Инфократия» — не художественная книга, у нее очень грустный конец. Ее главные герои даже не умирают. В конце концов, смерть может быть героической или даже смыслом всей жизни. Главный герой книги Хана, человек, существующий в цифровом мире, то есть буквально мы с вами, растворяется, превращаясь в убогий набор данных. Если раньше Хан заканчивал свои ранние печальные книги пропагандой созерцательной жизни или глубокой скуки, то теперь нет даже этого. Никакого проблеска, кажется, нет. Нам, мельчайшей частичке больших данных, остается лишь коммуницировать до смерти. Александр Павлов, доктор философских наук, руководитель школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, руководитель сектора социальной философии Института философии Российской академии наук.